Тема пятая. В магазине. Topic 5. Shopping. Я ищу шелковый платок. I'm looking for a silk scarf. А другие расцветки есть? And are there other colors? Я видел одну модель, выставленную в витрине. I saw one in a shop window. У меня 44-й размер. Соответствует 50-му в России. My size is 44. Есть размер побольше? Is there a bigger size? Могу я это примерить? Can I try it on? Сколько стоит? How much does it cost? Вы можете сделать подарочную упаковку? Could you gift wrap it? Вы принимаете кредитные карточки? Do you accept credit cards?